Глава 13. 23 февраля, воскресенье. «Благослови меня, отец мой, ибо грешен я. Я знаю, что ты слышишь меня, Монпер, а никому больше я не желал бы исповедаться. Уж точно не епископу, что отгородился от забот и тревог в далекой епархии Бордо. А в церкви так пустынно. Я чувствую себя идиотом, стоя на коленях у алтаря и глядя на страждущего Господа нашего в позолоте, поблекший от свечного дыма. Из-за темных пятен он кажется замкнутым и коварным. И молитва, прежде срывавшаяся с моих уст благодарностью, источником радости, ныне вязнет на языке. Звучит словно крик на горном склоне, где в любую минуту на меня может сойти лавина. Неужели я теряю веру, Монпер? Это безмолвие во мне, отсутствие смирения, неспособность молиться, очиститься от скверны. Это по моей вине? Это церковь, средоточие всей моей жизни? Я, оглядываясь вокруг, и пытаюсь пробудить в себе любовь к ней. Хочу любить так же сильно, как ты любил эти статуи. Святого Иеронима с щербатым носом, улыбающуюся Мадонну, Жанну д'Арк с хоругвью, святого Франциска с раскрашенными голубями. Сам я птиц не люблю. Возможно, я грешу против моего тёзки, но ничего поделать с собой не могу. Клекочут, гадят, даже у входа в церковь. Зеленоватым помётом загадили белёные стены храма. Пронзительно кричат во время службы. Я потравил крыс. Они портили в ризнице облачение и утварь. Разве не следует потравить и голубей, что мешает церковной службе? Я пытался избавиться от них, Монпер, но без толку. Наверное, их охраняет святой Франциск. Я хотел бы жить достойнее. Собственная никчемность вселяет в меня страх. Я умный человек. Гораздо умнее и образованнее любого из своей паствы. Но какая польза от моего ума, если он лишь подчеркивает, сколь слаба и ничтожна бренная оболочка, в которую Господь облёк своего слугу? Неужели это и есть мое предназначение? Я мечтал о великих свершениях, о самопожертвовании и мученичестве. А вместо этого растрачиваю себя на пустые тревоги, недостойные ни меня самого, ни тебя. Суетность — мой грех, Монпер. Вот почему Господь безмолвствует в своем доме. Я это понимаю, но не знаю, как излечиться. Я стал поститься строже. Не даю себе поблажки даже в те дни, когда дозволено расслабиться. Сегодня, например, я вылил на гортензии свою воскресную дозу возлияния и тотчас же воспрял духом. Отныне я намерен потреблять за трапезой только воду и кофе, черный, без сахара, дабы в полной мере ощущать его горечь. Сегодня пищей мне служили морковные салаты и оливки, корни и ягоды в пустыне. Слегка кружится голова, это правда, но я не тревожусь, и мне совестно от того, что я нахожу удовольствие даже в собственных лишениях. Потому я буду подвергать себя искушению. Я намерен 5 минут простоять у витрины лавки, где торгуют жареным мясом, глядя, как подрумяниваются на вертелах цыплята. И если Арнольд начнет поддразнивать меня, тем лучше. В любом случае, лучше бы ему закрыть лавку на время Великого Поста. Что касается Вианроше, я почти не вспоминаю о ней в последние дни. Даже взглядом не удостаиваю ее лавку, проходя мимо. Как ни странно, она вполне преуспевает, несмотря на неурочную для торговли пору и осаждение благомыслящих элементов Ланскне. Видимо, дело в новизне заведения. Но прелесть новизны постепенно исчезнет. Прихожанам едва хватает денег на насущное. Они не смогут постоянно субсидировать роскошную лавку, которая была бы уместнее в большом городе. Небесный миндаль. Одно название — преднамеренное оскорбление. Наверное, я съезжу на автобусе в Ажен, в агентство недвижимости, и выскажу свое недовольство. С ней вообще нельзя было заключать договор на это помещение. Оно в самом центре города, отчего и процветает ее магазин, торгующий соблазнами. Епископа должно поставить в известность. Он обладает большей властью, чем я, и, возможно, сумеет повлиять. Сегодня же ему напишу. Иногда я вижу ее на улице, в желтом плаще с зелеными маргаритками. Девчоночий наряд. Даром, что длинные на взрослой женщине смотрятся несколько непристойно. Голову она не прикрывает даже в дождь, и мокрые волосы блестят, как тюленья кожа. Заходя под навес, она отжимает их, выкручивает. Под навесом ее лавки часто толпятся люди. Пережидая нескончаемый дождь, рассматривают витрину. Теперь у нее в шоколадный электрокамин. Недалеко и не близко от прилавка. Обогревает помещение, но товара не портит. Табуреты, пирожные и пироги под стеклянными колпаками. Серебряные кувшины с шоколадом на полочке в печи. Не магазин, а самое настоящее кафе. Бывает, я вижу там человек по 10, а то и больше. Они беседуют, кто стоя, кто облокотившись на прилавок. По воскресеньям и средам после обеда влажный воздух пропитывается запахом выпечки. А она сама стоит в дверях, руки по локоть в муке, и бойко заговаривает с прохожими. Просто удивительно, скольких горожан она уже знает по имени. Сам я целых полгода знакомился с паствой, а у нее всегда наготове вопрос или замечания про их житейские заботы и их проблемы. У Блэро спросят про артрит, у Ламбера про сына солдата, у Нарсиса про его знаменитые орхидеи. Она даже знает кличку пса Дюплесси. О, она коварна. Ее нельзя не заметить. Если не ответишь, покажешься грубияном. Даже я вынужден улыбнуться или кивнуть ей, хотя внутри у меня все кипит. Ее дочь, вся в мать, носится, как угорелая в мороде с оравой ребятишек. И все они старше. Кому 8 лет, кому 9. И они ее любят, опекают, как младшую сестренку, как талисман. Всегда вместе. Бегают, кричат, изображают руками бомбардировщики и обстреливают друг друга со свистом и гудением. И Жан-Дру с ними, вопреки запретам матери. Пару раз она пыталась не пустить его гулять, но он день ото дня непокорнее. Сбегает через окно, если она запирает его в комнате. Однако у меня появились заботы посерьезнее, Монпер. И в сравнении с ними ослушание нескольких своенравных сопляков — сущие пустяки. Сегодня, проходя мимо Морода перед службой, я увидел пришвартованный у берега Танна плавучий дом. Мы с тобой на такие насмотрелись. Отвратительное сооружение. Зеленая краска нещадно лупится. Из жестяной трубы вырываются клубы черного ядовитого дыма. Гофрированная крыша, как на картонных лачугах в марсельских трущобах. Мы с тобой знаем, что это означает, чем грозит. Первые весенние одуванчики показали свои головки из сырого дерна по обочинам. Каждый год они испытывают наше терпение, приплывая по реке из больших городов, Биденвилей или того хуже, из далеких краев, из Алжира и Марокко. Ищут работу. Ищут, где осесть, расплодиться. Утром я выступил с проповедью против них, но знаю. Все равно многие прихожане, Нарсис в том числе, окажут им радушный прием. В пику мне. Эти люди бродяги. Непочтительные, беспринципные. Речные цыгане, разносчики болезней, воры, лжецы, даже убийцы, если им удается остаться безнаказанными. Позволим осесть, и они испоганят все наши труды, Пэр. Испортят воспитание. Их дети станут носиться по городу с нашими, отвращая наших детей от нас, развращая их умы. Научат их ненависти и неуважению к церкви. Приучат к лени и безответственности. Сделают из них преступников и наркоманов. Неужто люди забыли то лето? Или настолько глупы, что полагают, будто подобное не повторится? После обеда я ходил к плавучему дому. Рядом уже швартовались еще два, красный и черный. Дождь прекратился, и между двумя последними была натянута бельевая веревка, на которой болтались детские тряпки. На палубе черного судна спиной ко мне сидел мужчина, удил рыбу. Длинные рыжие волосы перетянуты лоскутом, голые руки до самых плеч разрисованы красно-коричневой татуировкой. Я смотрел на плавучие дома, дивясь на их мерзость, вопиющую бедность. На что эти люди обрекают себя? Мы — процветающая страна, европейская держава. Наверняка для таких людей есть работа, полезная работа, приличное жилье. Почему они пристойной жизни предпочитают бродяжничество, безделье, невзгоды? Или они настолько ленивы? Рыжий на палубе черного суда выкинул вилкой пальцы в мою сторону, как бы защищаясь, и вновь принялся рыбачить. «Здесь нельзя находиться!» — крикнул я. «Это частное владение! Плывите отсюда!» С лодок мне отвечали смехом и презрительным свистом. У меня от гнева застучало в висках, но я не утратил самообладание. «Давайте поговорим!» — вновь крикнул я. «Я священник. Мы наверняка сумеем найти какое-то решение». В окнах и дверях всех трех плавучих домов появились лица. Я заметил четверых детей, молодую женщину с младенцем и трех-четырех человек постарше. Все в каком-то сером бесцветном рванье. Ничего другого эти люди не носят. Лица у всех настороженные и подозрительные. Они смотрели на Рыжего, ожидая, что тот ответит за всех, и тогда я обратился к нему. «Эй, ты!» Его поза — воплощение предупредительности и насмешливого почтения. «Иди сюда, поговорим. Мне легче объяснить, когда я не кричу на всю реку», — сказал я. «Валяй, объясняй, я отлично тебя слышу». У него сильный марсельский акцент, так что я едва разобрал слова. Его люди на других судах захихикали, подталкивая друг друга локтями. Я терпеливо ждал, пока они успокоятся. «Это частное владение», — повторил я. «Боюсь, вам здесь нельзя оставаться, тут живут люди». Я показал на прибрежные дома вдоль болотной улицы. Верно, многие теперь пустуют, разваливаются от сырости и небрежения, но некоторые по-прежнему заселены. Рыжий наградил меня презрительным взглядом. «Это тоже люди», — сказал он, кивая на обитателей плавучих домов. «Я понимаю, и тем не менее, не волнуйтесь», — перебил он меня. «Мы надолго не задержимся», — тон у него категоричный. «Нам нужно починиться, кое-что подкупить. В чистом поле мы это не можем. Пробудем недели две, а может, три. Переживете, а? Возможно, в городе покрупнее». Его наглость бесила меня, но я сохранял спокойствие. «В Ажене, например». «Не пойдет, мы только что оттуда». «Разумеется. В Ажене с бродягами разговор короткий. Жаль, что у нас в Ланскне нет своей полиции. У меня барахлит мотор, и так уже всю реку маслом залил. Пока не починю, не смогу плыть дальше». Я приосанился. «Вряд ли вы здесь найдете то, что ищете. Каждый волен думать, как хочет. Он дает мне понять, что разговор окончен». И почти забавляется. Одна старуха насмешливо фыркнула. «Даже священник». Теперь и другие засмеялись. «Я не срываюсь. Эти люди недостойны моего гнева. Отворачиваюсь». «Ба, не как сам мсье Кюре пожаловал». Голос раздался у меня за спиной, и я от неожиданности вздрогнул. Армандо Вуазен каркнула. Это она так смеется. «Дёргаешься, э?» — ехидничает она. «И правильно делаешь. Здесь-то ведь не твоя территория, верно? Что на этот раз тебя привело? Язычников обращаешь?» «Мадам, несмотря на оскорбительные речи, я приветствую ее учтивым кивком. Надеюсь, вы в добром здравии». «Прямо-таки надеешься». Ее черные глаза искрятся смехом. «А у меня-то сложилось впечатление, что тебе не терпится проводить меня в последний путь». «Вовсе нет. Холодно. С достоинством отвечаю я». «Вот и хорошо. потому как эта старая овечка в лоно церкви не вернется, заявляет она. «Как бы то ни было, этот орешек не по твоим зубам. Помнится, твоя мать говорила, боюсь, сегодня я не располагаю временем для праздных бесед», — резче, нежели намеревался, обрывая я. «Эти люди», — я показываю на речных цыган, «с этими людьми должно срочно разобраться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Мой долг — оберегать интересы вверенной мне паствы». «Ох, и пустозвон же ты стал», — лениво бросает Армандо. «Интересы вверенной тебе паствы. Я ведь помню тебя мальчишкой. Помню, как ты играл в индейцев в Мороде. Чему тебя учили в большом городе, кроме напыщенности и самолюбования?» Я сердито смотрю на нее. Она единственная во всем Ланскне, всякий раз стремится мне напомнить о том, что уже давно забыто. Когда она умрет, понимаю я, вместе с ней умрет и память о тех давно минувших днях, и я этому почти рад. «Может, вы спите и видите, как Мород отдадут на откуп бродягам?» — огрызаюсь я. «Однако другие горожане, в том числе ваша дочь, между прочим, понимают, что если пустить их на порог...» — Армандо фыркает. «Она даже говорит, как ты. Сыплет штампами из проповедей и пошлостями националистов. Эти люди никому не причиняют вреда. Зачем идти на них крестовым походом, когда они и сами скоро уйдут?» Я пожимаю плечами. Говорю строго. «Мне очевидно, что вы даже не хотите понимать всей серьезности положения». «Вообще-то я уже сказала, Ру», — она незаметно указала на мужчину с черного судна. «Сказала, что он и его друзья могут оставаться здесь, пока он не починит свой мотор и не запасется провизией. Само коварство и торжество. Так что ничего они не нарушили. Они здесь, перед моим домом, с моего благословения». Последнее слово она выделила голосом, словно поддразнивая меня. «И их друзья, когда прибудут, тоже станут желанными гостями». Она бросила на меня дерзкий взгляд. «Все их друзья!» Что ж, этого следовало ожидать. Она поступила так лишь из желания досадить мне. Ей нравится, что у нее скандальная репутация. Она знает, что ей, самой старой жительнице города, позволительны определенные вольности. Спорить с ней бесполезно, Монпер. Мы в этом уже не раз убеждались. Споры ее вдохновляют не меньше, чем общение с бродягами, их байки и рассказы о приключениях. Неудивительно, что она уже успела с ними познакомиться. Узнала, как кого зовут. Я не стану перед ней унижаться. Не доставлю ей такого удовольствия. Улажу дело иначе. По крайней мере, одно я выяснил у Арманды наверняка. Будут и другие. Поживем, увидим сколько. Но этого я и боялся. 3 судна сегодня. Сколько же ждать завтра? По дороге сюда я зашел к Клермону. Он проинформирует жителей. Некоторые, я полагаю, воспротивятся. У Арманды еще остались друзья. Нарсиса, возможно, придется убеждать. Но в целом, я надеюсь на поддержку горожан. В конце концов, со мной пока считаются. И мое мнение что-то да значит. Муската я тоже повидал. К нему в кафе заходит много народу. Он глава городского совета. Да, у него есть свои недостатки, но он здравомыслящий человек, добрый прихожанин. И если возникнет необходимость в суровых мерах, разумеется, не хотелось бы прибегать к насилию, но с этими людьми и такой возможности нельзя исключать. Я убежден, Мускат не откажет в содействии. Армандо назвала это крестовым походом. Знаю, она хотела меня оскорбить, и тем не менее. При мысли об этом конфликте меня охватывает возбуждение. Возможно ли, что я действую по велению Господа? Вот зачем я приехал в Ланскне, Монпер. Чтобы защитить свой народ. Спасти его от искушения. И когда Виан Роше увидит, сколь велика власть церкви, сколь велико мое влияние в городе, где каждая душа покорна мне, она поймет, что проиграла. Но что бы она ни надеялась, к чему бы ни стремилась, она поймет, что ей нельзя здесь оставаться. У нее нет шансов на победу. Я восторжествую.